хате залипает, сидит толпа студентов. Пешек нету, думки о пакетах. Кому-то для счастья не хватает кастета. Но смысл не в этом, звонки, приветы. Причина торжества известна всем без исключения. На столе салаты из банок соленья, колбасы, копчения, мармелад, печенье. Рады абсолютно все, ведь сегодня день рождения Нового года. Но не хватает этого, как его, ну тот, кто подарки дарит детям. Ну ладно, давайте не будем о грустном. Проводим старый год, выпьем, закусим. До этого вышли все хором в подъезд, кашляли, смеялись, теперь хочется присесть. Кто-то, конечно, очень любит покушать, кто-то любит говорить, а кто-то слушать. Желаю всем я в Новый год, чтоб все у вас путево было, чтобы пришел к вам этот дед, да и Снегурка не забыла. Оп, звонок в дверь, соседи нет, открываю на пороге какой-то странный дед. Какой-то странный дед Дозе подарил кастет, Максу пистолет, ну а мне большой штакет. Приятно пролетят все праздничные дни недели. Приятно, когда дед дарит всем, что хотели. И может странно, что он пришел именно к нам, в компанию плохих ребят, где каждый в чем-то виноват. И пусть у вас всегда все будет офигенно, как у соседа Сани с этажа первого. И пусть для вас вечным будет этот Новый год. Шампанское в бокалах подымет оборот, и Вова с Димой каждому подарит миллион. Всех с Новым годом, братья, за ваше здоровье пьем.